Словно во главе русской мысли стоят казенные учреждения, и духовными интересами страны руководят государственные чиновники. Вот почему меня сегодня приятно удивила следующая заметка в библиографических известиях той же газеты. «Современник». Годовая цена за 4 тома – 25 рублей. Новый литературный журнал, о котором мы объявляем, будет выходить под вышеприведенным названием в текущем году 4 выпусками. Имя его издателя, каковым является никто иной, как наш знаменитый поэт Александр Пушкин, достаточно, чтобы рекомендовать это издание всем друзьям нашей национальной литературы. Буду с нетерпением ждать появления нового литературного издания, призванного, видимо, восполнить крупные проблемы петербургской прессы. На этом обрывается запись моего дневника. Помнится, я действительно порадовался за русскую журналистику. Получив от Баранта при распределении общих работ посольства особое поручение изучать журнальный, цензурный и писательский мир Петербурга, я приступил к собиранию сведений о новом органе и его издателе. Работа невольно увлекла меня. В то время в Париже сильно интересовались вопросами авторского права и защиты писательских интересов. Особая комиссия, писал вскоре Барант Пушкину, занимается в настоящее время в Париже разработкой правил о литературной собственности и способах предупреждения книжных контрафакций за границей. Эта комиссия пожелала получить сведения о русских законах и обычаях в этой области. Она хотела бы иметь тексты расположений, указов и правил по этому важному вопросу. Законоположения о литературе в России должны вам быть знакомы лучше, чем кому-либо иному, а ваша любезность мне слишком известна. И прочее. Но помимо законодательного освещения вопроса, необходимо было иметь в своем распоряжении и ряд сведений о фактическом положении русской периодической печати, цензуры, редакционной и типографской работы, книжной торговли и прочее. Все это живейшим образом интересовало наших ученых, писателей и юристов, усиленно работавших в то время над составлением обширного законопроекта о защите прав знаменитых французских романистов, читаемых во всех уголках европейского мира. Я решил сосредоточить мое внимание на новом журнале и особенно на его редакторе, одно имя которого, по сообщению газет, заключала в себе всю программу издания. Поэт Пушкин. Вскоре я узнал его, этого афинянина среди скифов, по вашему верному определению, Мариме, этого креола славянской расы, в котором смешение абиссинской и русской крови дало такой странный и яркий метисаж. Понемногу этот завсегдатай петербургских гостиных, чиновник Министерства иностранных дел, дворянин покоев, кандидат в историографы и член Российской академии, мсье Пушкин предстал передо мной в своей подлинной сущности как артист, писатель и увлекательный собеседник. Бывало на раутах, на дневных приемах, иногда на балах составлялась небольшая группа умных и просвещенных людей, оригинально освещающих текущие события или находящих им любопытные аналогии в прошлом. В эту группу по обыкновению входили Барант Фикельмон, князь Вяземский, Пушкин, иногда Жуковский, к концу нашего пребывания Александр Тургенев.